Этюд второй. Мертвая белина. Вайлар Таркан в который раз уже за последние несколько недель нервно мерил шагами пол своего кабинета. Он не знал, что делать. Искал решение и не мог его найти. И это пугало его так, как ничто и никогда. Черные, как обсидиан, волосы падали на широкую спину, одетую лишь в тонкий шелк рубашки. В помещении было холодно. Ледяные ветра иного мира напрочь проморозили каменные стены чертога, но коменданту все равно было жарко. «Как же сложно стало жить последнее время», — проговорил он тихо, механически разрывая рукой пуговицы рубашки, чтобы дать воздуху доступ к коже. С тех пор, как Амелия вернулась к нему, а банда нелюдей была частично обезврежена, он искал информацию. Словно сумасшедший, он прошерстил всю библиотеку чертога, а потом устало облокотился о стол и сказал сам себе. «И чего я хотел этим добиться? Я прекрасно знал, что в этих книгах нет ничего нужного. Ведь я сам их и собирал. Только зря потратил время». Но дело в том, что, скорее всего, даже в самой большой библиотеке княжества, во дворце господаря, не нашлось бы необходимой ему информации. Астер хотел спасти Амелию от своих собратьев, но им он не желал смерти. Проклятый благородный оборотень. Некоторое время назад он явился под стены чертога и переступил их границу, зная, что Таркан появится тотчас же, и Вайлар не заставил себя ждать. Комендант собирался быстро и без разбирательств убить наглеца, предварительно заставив сказать, где они прячут Амелию. Но Астер удивил его. Он предложил ему сделку. Жизнь Амелии за жизнь его банды. Всех, кроме Селины. Он обещал, что девушке не будет ничего угрожать, как только ведьма окажется мертва. Остальным для этого умирать не обязательно. Вайлар мог бы уничтожить их всех. И, честно говоря, хотел это сделать. Но в следующее мгновение Астер вдруг встал на одно колено и склонил голову. «Я прошу», — начал он. «Я прошу тебя, Вайларион Черная Смерть, великий король и повелитель, пощади моих людей!» Вайлар вздрогнул, но ничто не изменилось в выражении его лица. «Почему ты называешь меня так?» — холодно спросил он, чувствуя внутри нечто древнее и будто бы забытое. 300 лет никто не называл его так. «Потому что чувствую», — ответил, не поднимая головы, оборотень. «Я чувствую аромат цветов Тиары, как почувствовал его от Амелии. В нашу первую встречу, там, над костями королевы, она пахла иначе, человеком. Но после того, как дух дракона оказался внутри нее, запах изменился». Вайлар слушал внимательно. «От вас, повелитель, исходит похожий аромат. Это запах самой магии, запах крови яросветной девы. Так могут пахнуть только... дети проклятых богов. Я знаю. Я чую это своей волчьей сутью, кровью предков, которые подчинялись вам. Вы последний, Вайларион Черная Смерть. Вы король!» Комендант молчал, глядя снизу вверх на этого странного полуволка, который чувствует слишком много и понимает еще больше. И та сущность Вайлари, что была значительно старше и мудрее человека, помиловала оборотня. «Ты обознался», — холодно бросил Таркан, единственному из людей и нелюдей, что сумел разгадать его впервые за много веков. А потом Вайлар отдал приказ, рассказав, что нужно делать. Как инсценировать собственную смерть, как вести себя, когда физическая иллюзия накроет его тело. И главное, что сказать Амелии перед собственной мнимой смертью, чтобы она никогда больше не представляла себя драконом. Но, когда пришло время, все пошло не так. Волк открыл клетку Амелии, без особого труда перегрыз горло живоглотом, отвлек Тарка. Едва явился Вайлар, его банда не стала вступать в бой и успела скрыться. Оборотень исчез вместе со всеми, надеясь, что на этом все закончится. Уже позже, когда Астер совершал ежедневную прогулку вокруг чертога, через стену неожиданно перелезла беглянка. Потом об этом как-то узнали его товарищи, и на следующий же день в их лагере произошел маленький переворот, в результате которого волк больше не был главарем. Все вместе, Кроме Тарка и Мавы, заговорщики явились под стены чертога на встречу с девушкой. И Астеру оставалось только надеяться, что сработает печать вызова, а затем Таркан вспомнит их договор. Но Вайлар не успел прийти, прежде чем они влили в горло его возлюбленной магический яд. «Мертвая белена», — так его назвал Астер после того, как все было кончено, и добавил, что от него нет противоядия. Вайлар был готов его убить, но, казалось, оборотень не сам готов к смерти. Он стоял, склонив голову, и мрачно молчал. Ждал. «Я виноват, повелитель». Это все, что Вайлар от него услышал. «Боюсь, теперь уже ничего не сделать. Через месяц Амелия умрет, превратившись в чудовище, каким ее хотела видеть Селина». «Что за чудовище?» — сквозь зубы спросил Вайлар. «Что с ней произойдет?» «Ее тело иссохнет и погибнет, а душа останется прикована к нему магией. Вместе с душой Аллегрион Златопламенной. Более сильный дух сможет взять контроль над телом, и появится либо живой мертвец Амелия, либо дракон-лич Аллегрион». Комендант не выдержал. Огромный стол шоколадного дерева рассыпался в щепки от одного единственного удара. Серый холодный вихрь взметнул воздух и закружил бумаги с пола, чернильные перья, журналы с полок, вазу и ворох других предметов. Послышался звон разбитого стекла. Осколки тоже поднялись вверх, разрезая в полете кожу оборотня, руки, лицо. Но он не поднял даже ладони, чтобы защититься. Не закрыл глаз, в которых застыла боль гораздо более сильная, чем от порезов. Все вокруг могло взорваться в любое мгновение, но... В один миг все осыпалось на пол, а Вайлар тихо проговорил. «Исчезни с глаз моих». И Астер покинул чертог. Больше на глаза Вайлару ни он, ни оставшиеся в живых члены его банды не показывались. Сам комендант с тех пор не мог найти себе покоя, ища во всех доступных местах информацию о яде мертвой белины. Но нигде не было описано ничего подобного, и Вайлар даже не догадывался о причине. Время для него начало умирать вместе с Амелией. Каждый день, каждую ночь, пока вдруг... «Давно уже закаты не были такими кровавыми!» Раздался тихий, звонкий, как музыка утренней росы, голос. Мурашки побежали по спине коменданта. Нет, не страха, совсем не страха. Он повернул голову и увидел сидящую на подоконнике девушку. Ее рубиновые волосы спускались мелкими волнами на узкие плечи. Глаза, искрящиеся перламутром, смотрели вдаль. «Может, это знак?» — продолжила она, не поворачивая головы. Вайлар не поверил своим глазам, а в следующую секунду упал на одно колено и склонил голову. «Приветствую тебя, великая мать!» — сказал он. «И я приветствую тебя, мой последний сын!» — ответила она, повернувшись. «Давно мы не виделись. С тех пор, как по твоей вине погибли все мои дети!» В ее голосе звучал звон металла. Комендант поднял голову и встретился с магическим, волшебным взглядом яросветной девы. По нему никогда нельзя было понять, злится она или нет. Но сейчас Вайлар и так знал, что злится. Она не могла не злиться. «Я виноват, великая мать», — проговорил он. «Но ты знаешь мои мотивы». «Забавно же ты оправдываешься». «Я не оправдываюсь. Я так решил». «Да... Плохие из вас, Аллегрион, вышли правители», — задумчиво проговорила она, снова посмотрев на закат. «Возможно, в этом виновата я, а вовсе не ты». «Плохие», — кивнул Таркан, и в голосе просквозила горечь. «Тогда почему ты звал меня?» — спросила она, резко развернувшись и взглянув на мужчину глазами, в которых вспыхнул рубиновый огонь сотворения мира. «Звал?» — словно не понимая, повторил Вайлар. А потом вдруг ответил. «Потому что я не вижу выхода! Она умирает!» И в его голосе яросветная дева впервые за всю долгую жизнь короля драконов услышала ту сжигающую изнутри агонию, которую когда-то испытала сама. Вайлар упал в кресло, положив голову на руки, закрыв лицо ладонями. Некоторое время ничего не происходило. «Не кажется ли тебе, что ты заслужил увидеть ее смерть?» жестоко посмотрела богиня на последнего из драконов. Она хотела, чтобы ему было больно, чтобы несгибаемый повелитель крылатого племени, который отказался спасать ее детей от истребления, испытал это чувство сполна, растворился в нем. Но он тоже был ее сыном. Прошла еще секунда. Вайлар опустил руки ладонями вверх, с безысходностью глядя на черное пламя, заплясавшее на коже. И богиня поняла, что ее последний отпрыск действительно стоит на краю пропасти, раз вокруг него с такой легкостью загорается огонь, пожирающий даже миры. Вайларион — черная смерть. Каким-то чудом ему передалась сила ее мужа, божественная магия громтуманного мужчины. Знает ли он об этом? Вряд ли. «Ты хочешь узнать, как нейтрализовать мертвую белину?» — сказала она спокойно. Вайлар резко поднял голову, и пламя впиталось в кончики пальцев. «Ты скажешь мне?» — бросил он, сверкнув серебром глаз. «Нет», — ответила богиня, отвернувшись, чтобы не видеть, как сжимаются в бессильной ярости и боли кулаки, закрываются глаза. «Ты сам узнаешь». «Что? Но где?» — быстро переспросил он, когда надежда вспыхнула с новой силой. «Я обыскал все, что могло иметь хоть какую-то значимость». Яросветная дева подошла к окну и облокотилась о каменный подоконник. «Мертвая белина — яд, предназначенный для создания живых мертвецов», — сказала с ненавистью она. «Причем особым способом. Никто из моих братьев и сестер никогда не планировал существование подобной мерзости. Мертвые должны быть мертвы!» Вайлар на секунду задумался. «А как же вампиры?» — спросил он, выхватывая цепким взглядом малейшие изменения в богине. Но ее лицо было неподвижно, как камень, только в глазах горел неземной огонь. «Ты задаешь верные вопросы, Вайларион!» И она начала рассказывать. «Когда много веков назад я умирала, наделяя этот мир своей магией, в пространстве возле меня образовалась брешь. Я видела сквозь нее темное небо, шпили чужих замков и чувствовала ароматы нового волшебства, чуждого мне и моим братьям. Через разрыв вышел мужчина, бледнокожий и черноволосый. Вампир. Он стал первым, кто принес магию смерти в Дорею, в наш мир». «Значит, мертвая белина — яд из иного мира?» — не веря своим ушам, предположил Вайлар. «Нет, он уже давно стал нашим», — горько ответила богиня. «Но его секрет известен только первым вампирам. Один из них волею случая оказался много лет назад влюбленным в Шанию Долорей». «Я спрашивал у них», — разочарованно ответил мужчина. «Противоядие им неизвестно. По их словам, его нет». «Я не хочу слышать ничего, что касалось бы этой мертвой скверны», — с отвращением бросила она, махнув рукой, а потом прибавила. «Но ты можешь узнать все сам». «Значит, мне нужно искать первых вампиров», — задумчиво произнес Вайлар. Яросветная дева хмыкнула. «Да чего же вы, мужчины, прямолинейны? Мир, откуда пришел тот вампир, был поделен надвое страшным проклятием. Над одной половиной светит солнце, но магия там мертва. Зато над другой расправила крылья огромная черная луна, погрузив все живое в вечную тьму. И эта земля полна волшебства». Богиня говорила задумчивым напевным голосом, погружая Вайлара в воспоминания. «Тебе нужна именно эта, вторая половина», — продолжала она. «Рейдо Личиолла, королевство светлячков. И постарайся сделать так, чтобы тебя не обнаружили. В этом мире о драконах никогда не слышали. Они есть лишь в сказках». Лицо яросветной девы засветилось странным серебряным светом, словно она тоже погрузилась в видение давно минувших дней. А через мгновение ее тело растаяло в воздухе, оставив после себя лишь исчезающую волшебную пыль. «Рейдо Личиолла», — улыбнулся Вайлар. «Это было именно то королевство и именно тот мир, в холодных горах которого он любил летать, когда крылья просили ветра, а тело — свободы. Там всегда было темно, а многочисленные светлячки освещали бескрайние леса и поля далеко внизу, рассыпаясь по земле, как золотые искры. Вайлар любил это место за его красоту и таинственную притягательность. Магия там была повсюду — в воздухе, траве, насекомых, птицах. И не одинокие капли, разлитые по Дарее, как кровь Яросветной Девы, а бескрайние озера силы, в которые можно было купаться, которую можно было впитывать и вдыхать. Легким движением руки Вайлар разорвал пространство. Он был окрылен подсказкой про матери. Надежда вернулась к нему. Жаль, что ненадолго. Странный замок в виде огромного, будто касающегося самого неба, дерева легко впустил в себя невидимую мужскую фигуру. Охранники и часовые со странным зеленоватым цветом кожи не заметили мага, который был гораздо сильнее их самих. Некоторое время Вайлар бродил по замку, рассматривая диковинные картины странных женщин с лицами разных оттенков травы. А одна безупречно светлая молодая особа, сияющая снежной косой, подняла голову от своего занятия, когда мимо нее проходил скрытый невидимостью мужчина. Она на секунду нахмурилась, положив на стол стопку твердых бумажек, на которых были нарисованы разнообразные картинки. Огляделась по сторонам, но так и не смогла увидеть гостя. Вайлар прошел дальше, наконец обнаружив библиотеку. Она была очень большой, намного больше, чем в замке его собственного господаря. Мужчина прикрыл глаза, активируя печать поиска желанного и давая себе слово однажды вернуться сюда просто, чтобы почитать. Цепочка заклятия повела его вглубь стеллажей. С каждым шагом книги вокруг становились все мрачнее. Печать Златоуста помогла ему понимать названия, написанные на корешках, и наименования разделов библиотеки. То, что он искал, значилось в крыле «Некромантика». Толстый фолиант с двояким именем «Пробуждение или смерть». Здесь в подробностях описывались механизмы, происходящие в человеческом теле, подготавливаемом к умерщвлению, а также рассказывали способы превращения существа в живой труп. Если необходимо просто поднять мертвеца в качестве рабочей силы, используются простые обряды. Если планируется как можно дольше сохранить тело, другие. Один из них — яд мертвой белины. Дальше множество магических стадий, сводящихся к одному. Жертва иссыхает на глазах, испытывая боли, головокружение, тошноту и слабость. Срок существования субъекта — около месяца, в зависимости от жизненных сил. Чем сильнее объект, тем дольше борется душа. В некоторых случаях, когда мертвую белину выпивал сильный маг, борьба могла затянуться на 2 месяца. Челюсти Вайлара напряженно сжались. Он громко захлопнул старый том, взметнув облако пыли, когда прочитал последнюю фразу. «Противоядия нет. Действие необратимо». Пространство с треском разорвалось, поглотив коменданта крепости тюрьмы и вернув его в свой дом. Он очутился на древнем кургане, с которого все и началось. Мужчина хотел прогуляться. Голова горела, мышцы требовали нагрузки, тело жаждало огня, в котором сгорело бы все то напряжение, которое так долго мучило и продолжало мучить его. Ведь он так и не нашел выход. Несмотря на другой мир, на помощь Яросветной Девы, на все надежды. Провел рукой над ветхой гробницей и ничего не почувствовал. Глубоко под землей все еще лежали огромные белые кости. Но дух его жены уже давно был не здесь. «Все напрасно, да», — подумал Вайлар, не понимая, что за чувства сжигают его изнутри. И как ярость, ненависть и боль могут смешиваться с любовью, страстью и безысходностью. И вдруг, когда черное пламя бессильного гнева начало застилать его глаза, он вдруг замер. На миг его дыхание прервалось, позволяя мужчине осознать, что не все еще потеряно. В некоторых случаях, когда мертвую белину выпивал сильный маг, борьба могла затянуться на 2 месяца. В том мире никогда не видели драконов. «Нет волшебника сильнее, чем дракон, потомок богов», проговорил Вайлар, чтобы убедить самого себя. «А значит, есть шанс, что дух дракона уничтожит магию мертвой белины». Он осторожно сделал шаг, потом другой, будто боясь спугнуть тонкую ленточку надежды. «И тогда у нас просто нет иного выхода». раздался в ночи его тихий шепот. «Амелии придется слиться с Олегрион».